Скелеты-земледельцы. На грязных набережных, средь пыльных анатомических таблиц, средь книг, как мумии гробниц, истлевших в сумерках могильных, я зачарован был не раз одной печальной картиной. В ней кисти грубой и старинной штрихи приковывали глаз. Нездешним ужасом объятый, я видел там скелетов ряд. Они над пашнею стоят, ногами упершись в лопаты. Трудясь над пашнею иной, вы, жалкая добыча тленья, все так же полны напряженья своей ободранной спиной, как к тачке каторжник цепями, там пригвожденные давно. Скажите мне, кому гумно вы устилаете снопами? Возникнул ваш истлевший строй эмблемой ужаса пред нами, или даже там, в могильной яме, не тверд обещанный покой? Или даже царство смерти лжет, небытие непостоянно, и тот же жребий окаянный и в самой вечности нас ждет, и мы, над тяжкою лопатой, согбенные в стране иной, окровавленную ногой, придавим заступ свой проклятый.